Глава 14. Часть 1. Яна. В дверь постучали, и я спешно спрятала шкатулку под одеяло, не желая никому рассказывать о своей находке. «Открыто!» — крикнула я, встав с кровати и поправив юбку. «Ты чего спряталась?» — поинтересовался Линар, осмотрев комнату. «Отдыхаешь?» «Можно и так сказать», — кивнула я, пытаясь понять, почему именно я стала наследницей. «Ты дочитала дневник?» — нахмурился эльф. «Еще нет, но как раз собиралась продолжить», — улыбнулась я. «Возможно, тогда я смогу разгадать эту тайну». «Ага», — отступая, согласился мужчина. «Я тогда пойду, не буду тебе мешать». «А зачем ты приходил?» — крикнула я вдогонку, но Линар уже скрылся за дверью, оставив меня в одиночестве. «Странный какой-то. Явно же не просто так приходил». Решив, что с эльфом я разберусь позже, снова потянулась к шкатулке и достала третье письмо, адресованное моей тетке. «Доченька, ответь, пожалуйста. Неужели все так плохо, и ты до сих пор не смирилась со своим положением? Разве вечная молодость и фактическое бессмертие не смогли склонить чашу весов в пользу всего, что с тобой произошло? Девочка моя, я знаю, что сейчас тебе трудно в это поверить, но вскоре ты станешь счастлива и полюбишь его. Просто дай ему шанс, и ты поймешь, что он сделает для тебя все, что угодно. С любовью, твоя мама». «Ого! Кого эта моя тетка должна была полюбить? Линара? Но откуда бабушка знала о нем? Он ведь появился пару лет назад, а бабушка отправилась в мир иной уже очень давно. Как это понимать? Эльф меня обманул? Нет, хранитель тоже говорил о том, что Линар появился 2 года назад. Тогда откуда бабушка о нем узнала? А может быть, это она так решила устроить судьбу своей младшей дочери? Что, если именно бабуля заточила сюда эльфа, думая, что на перекрестке обитает ее непристроенная дочь? Схватив со стола дневник предыдущей владелицы, я вырвала из него чистый лист и принялась писать письмо бабушке. «Привет, бабушка, это Яна. Тетя Алевтина обманула тебя. Получив наследство, она оборвала общение со мной и до самой старости жила в одиночестве, тратя наследство. Когда ее не стало, я решила забрать бриллиант и перенеслась на перекресток. Здесь все разрушено, и я даже не знаю, сколько времени у меня уйдет на восстановление гостиницы. А еще со мной здесь живет эльф, который хочет на мне жениться и получить дочь, которую он пообещал джину, живущему в подвале. Надеюсь, ты получишь это письмо и поможешь мне. Твоя внучка Яна». Сложив листок, я засунула его в шкатулку и захлопнула крышку. По коробочке пробежались фиолетовые всполохи, из-за которых я чуть не швырнула шкатулку в стену. Правда, они пропали так же внезапно, как и появились. И я все же удержалась и не расколотила единственный источник связи с бабушкой. Приоткрыв шкатулку, поняла, что она пуста. Блин, почему я не вытащила остальные письма? Теперь можно только догадываться о том, что именно в них было написано. Ладно, кто ж знал, что так получится. Хорошо, что у меня еще дневник остался. Решив, что впечатлений пока достаточно, я направилась в кухню, чтобы проверить, как дела с ужином. А вот после вернусь в комнату и почитаю дневник. А может, мне повезет, и бабушка ответит на мое письмо? Нет, это вряд ли. Я даже не знаю, сколько времени прошло с их отправления. Может, бабушки и в живых уже нет. Хотя в этих мирах все непросто. Если бабушка говорила о вечной молодости для моей тетки, может, она и сама получила похожий дар, помолодев. Часть вторая. На кухне было тихо. Еноты готовили ужин, а Линар сидел в углу и тихонько наблюдал за их работой. Идиллия прям. Заметив какое-то движение в коридоре, я сделала шаг и взглянула на черную тень, мелькнувшую на лестнице. Не привлекая внимания Линара, тихонько вышла из кухни и торопливо направилась к лестнице. Это, наверное, та самая крыса, о которой говорил Яша. Только что-то мне подсказывает, что хранитель меня обманул. Крыса точно не могла позвонить в звонок. А если могла, то это очень умная животинка, и я просто обязана с ней встретиться и узнать, почему она просто не проникла в дом, заскочив в окно, почему она решила привлечь наше внимание. «Яна, ты куда?» Привлек мое внимание Линар. «Идем ужинать». «Ага». Разочарованно вздохнула я, поворачиваясь к эльфу. «Иду». «Ты что-то заметила?» — нахмурился мужчина. «Наверху?» «Нет», — быстро ответила я. «Просто хотела проверить VIP-номер, но раз ужин уже готов, то это подождет». «Может, прогуляемся потом?» — предложил эльф. «Давай в другой раз», — улыбнулась я. «Мне бы хотелось как можно быстрее разобраться с дневником бывшей владелицы». «Ты все еще не поняла, кто она такая и почему именно ты стала новой хозяйкой?» «Нет», — быстро соврала я. «Пока так и не поняла». «Но вот теперь я стала такой же вружкой, как и все остальные. Здесь у каждого вагон и маленькая тележка тайн. И самое обидное, что если бы бабушка рассказала мне все, прежде чем исчезнуть, я бы не попала на перекресток. Мне бы хватило ума не тянуть руки к семейному сокровищу, заманившему меня в западню. Но почему-то никто не подумал обо мне. Теперь я более чем уверена, что моя мама исчезла не просто так. Одного не пойму, почему она меня не забрала». Ели мы в полной тишине. Даже еноты вели себя подозрительно тихо и прилично. Боюсь, это они из-за меня так спокойны. Скорее всего, мое настроение передалось всем присутствующим. А как по-другому это объяснить? Обычно работники ведут себя как дикие пираты, которых впервые посадили за общий стол, а сейчас сидят тихонько и сосредоточенно жуют свой ужин. «Яна, с тобой все хорошо?» — спросил эльф, когда я медленно встала из-за стола и молча направилась к выходу. «Да?» — кивнула я, выдавив улыбку. «Просто устала и, наверное, только сейчас осознала, что именно со мной произошло». «Ну а что я ему скажу? Мне кажется, пока я не разберусь с тем, что мне удалось выяснить, нужно молчать о своем родстве с прежней хозяйкой. Лучше отправлюсь читать дневник. Вдруг найду в нем что-то полезное». Заперев дверь, я присела на кровать и достала шкатулку, которая оказалась пустой. Бабушка либо не успела ответить на мое письмо, либо еще не получила послание. Жаль, что здесь не предусмотрено оповещение о доставке. Как мне понять, что записка дошла до адресата? Видимо, только ждать и надеяться, что бабушка ответит. Устроившись поудобнее, я раскрыла дневник и продолжила читать о нелегкой судьбе молодой хозяйки, получившей наследство в день своего 18-летия. Первое время девушка очень страдала из-за предательства родных, но потом смирилась и продолжила жить, как ни в чем не бывало. Скучать было некогда, в гостинице всегда было много дел и гостей, путешествующих по мирам. Перекресток был соединен со множеством населенных планет, но переход на каждую из них появлялся лишь в определенный срок, поэтому некоторым постояльцам приходилось ждать, когда их мир появится у перекрестка достаточно долго. Если бы в этом месте не было гостиницы, то путешественники ждали бы свои переправы, устроившись на поляне. По сути, и гостиница, и хозяйка нужны были только для того, чтобы облегчить путникам часы ожидания. были и другие перекрестки, откуда можно было попасть в другой мир мгновенно. Вот там не было никаких построек и наследниц, следящих за порядком. Только вот выбор миров, в которые можно было оттуда попасть, был очень ограничен. Каждое такое место давало доступ к уникальным, неповторяющимся локациям. И из этого следовало, что пока этот перекресток закрыт, часть миров оказались отрезаны от других. Часть третья. Жизнь девушки текла своим чередом. Каждый новый день ничем не отличался от предыдущего, пока однажды молодая хозяйка не встретила в лесу мужчину. Это была не совсем обычная встреча. Девушка прогуливалась вдоль деревьев, заметив вдалеке какое-то движение. Как оказалось, один из путешественников попал в беду и перенесся на перекресток, будучи тяжело раненым. После этого происшествия спокойной жизни хозяйке пришел конец. Девушка без памяти влюбилась в молчаливого парня, которому она спасла жизнь, но только вот он никак не реагировал на ее пылкие взгляды. Как позже выяснилось, молодой человек был из мира, проход в который открывался только один раз в 3 года. Сейчас он как раз должен был возвращаться домой, а это значило, что увидеть его в следующий раз хозяйка гостиницы сможет очень нескоро. Как только переход стал возможен, парень ушел в свой мир, даже не попрощавшись. Просто исчез, чтобы не встречаться с влюбленной в него девушкой. Но это не смогло охладить ее чувств. Следующие 3 года она жила ожиданием их встречи, не допуская даже мысли, что он может не прийти. Когда переход в мир ее возлюбленного открылся, парень появился на пороге гостиницы. С этого началась их странная история любви. На протяжении долгих лет он приходил и оставался с ней ровно на 1 сутки. Именно столько путь в его мир оставался открытым. Мужчина не звал хозяйку перекрестка с собой и сам не желал оставаться в гостинице, объясняя, что он нужен своей семье. Возможно, так и продолжалось бы дальше, но через 18 лет, в день 6-го свидания, влюбленным был дарован особый подарок. Хозяйка гостиницы на перекрестке забеременела. Девушка поняла, что если родит дочь, то обречет ее на судьбу, схожую с ее, и решила, что должна покинуть перекресток и спасти еще нерожденное дитя. Отложив дневник, я потерла глаза и задумалась над тем, что мне удалось прочитать. Было искренне жаль несчастную девушку, которую сначала оставили родители, потом она умудрилась влюбиться в настоящего подлеца. Почему этот парень так с ней обращался? Если бы он действительно ее любил, то остался бы с ней. Но ведь он мог придумать что-нибудь. Выходит, он шлялся где-то по 3 года, а потом, как ни в чем не бывало, приходил к ней, чтобы продлить ложную надежду. Она ведь могла встретить кого-то другого и стать счастливой. Но он не давал ей забыть о себе, каждый раз возвращаясь всего лишь на сутки. Складывается впечатление, что это место просто магнит для женщин, которым суждено стать несчастливыми. Судя по всему, сбежать отсюда можно, только бросив своего ребенка. Ну что ж, раз я умудрилась сюда попасть, то, пожалуй, сделаю все возможное, чтобы мой род на мне и закончился. Не знаю, что там эльф наобещал Джину, но могу сказать одно. Если этот ушастый хочет подарить духу ребенка, то ему придется самому его родить. Немного переведя дух, я вновь открыла дневник и продолжила чтение. Из списанных страниц осталось совсем мало, и я понимала, что откровения бывшей хозяйки скоро подойдут к концу. А я все еще не нашла информации про Джина. Но я зря переживала. Джин, как выяснилось, присутствовал, и он даже предложил бедной девушке помочь, но взамен попросил об одной услуге.